потому что они мне не безразличны, приходит ответ изнутри естества. Мне плевать на остальных людей, эльфов, гномов и прочую нечисть, но вот эти разумные. Они запали в душу еще во время прохождения игры, а затем, познакомившись с ними здесь, их мнение стало важным для меня. Не так, как Эрин, не так, как кукла, но все равно. Да, какой-то неправильный я демон. Ну и плевать, каким хочу, таким и буду. Так, кто же это к нам заглянул на огонек? Ехидный голос ведьмы вырвал меня из размышлений, заставляя обратить внимание на реальный мир. Сама ведьма сидела около входа в свою палатку, повернувшись к нам боком. Неужели голубки наконец-то оторвались от друг друга и почтили нас своим присутствием? Так приятно. Если бы сарказм можно было кристаллизовать, то я получил бы килограмма 2 сейчас, не меньше. А уж какая мешанина у нее в голове. Или это я все еще плохо ориентируюсь в реальности? Не нужно быть столь грубой. Дай ей хоть прийти в себя. Лилиана сидела у котла, неспешно кашеваря. На лице небольшая улыбка, а в эмоциях светлая грусть и радость. Шта? Могучий зевок Алистера сбил с мысли Морриган, за что щитника попытались испепелить взглядом. Тщетно. Михаил, приятно видеть тебя во плоти, вы как раз к завтраку. Шта? Мрачно кивнул Стэн, подсовывая свою миску Лилиане. Лишь взгляд выдавал его отрицательное настроение, благо, что этим все и ограничивалось. Аналогично молча поздоровалась Шисерн, разминавшаяся чуть в стороне от костра. «Присоединяйся, твой баул мы положили рядом с моими вещами», — Лилиана указала в сторону от себя. Протянула Эрин. «Я был с ней полностью солидарен. И это все, вся реакция, я ожидал чего-то более. Приветствую, народ. Приятно, наконец, видеть вас своими глазами. Сила, что я несу, тебе каши навалить, или как?» — спросил Алистер, почесав щеку и попробовав завладеть половником, но получил по руке от барда. «Не лезь, вечером твоя очередь, вот тогда и делай, что хочешь». Лилиана принюхалась и, достав мешочек специй, сыпанула еще щепотку чего-то. Когда она сделала это в первый раз, еще до Брисилиана, я забеспокоился, зная о внушительной коллекции ядов в ее сумочке, но тревога была ложной. Вот и сейчас, даже полуслепым, вижу отсутствие угрозы. Чего не скажешь о некоторых кулинарных изысках Алистера. Эрин, слегка мотнув головой, будто отряхиваясь, полезла в свои вещи. Я же, в некотором смущении, присел на краешек бревна на другом конце от Морриган. Прикрыв глаза и несколько отрешившись от буйства и светопреставления реальности, настраиваюсь на эмоции членов отряда глубже. Их реакция меня удивила сильно, поэтому стоит разобраться. Точнее, отсутствие этой самой реакции. Я многое сделал для сглаживания острых углов, готовил отряд весь путь до леса, а сейчас у них была целая ночь после оглашения новости о моем воплощении, хватило бы времени для обдумывания этого факта. Но все равно, как так, сосредоточившись, понимаю, что не все так просто, как хочет казаться. Алистер постоянно косит на меня взглядом, а на уме опаска и напряжение. Незамеченный с первого взгляда меч лежит рядом с ним, а сам он готов отпрыгнуть в сторону в любой момент. С Морриган вообще весело. Ее аура буквально трещит от количества почти сформированных заклинаний. Как она вообще способна разговаривать и тратить внимание еще и на обстановку вокруг? Вижу, как капля пота катится по ее лицу, да глаза даже не смотрят, а сканируют. Секунда, и поляну зальет пламенем, проклятиями, а на ней самой вспыхнет щит. Кстати, пирсинг она сняла. Стэн мрачен. Он готов ко всему, всегда, в любое время года. Но излишнего от стандартного уровня паранойи у него нет. Он не скрывает, что ситуация ему не нравится, но вместе с тем и проблем от него ждать не стоит. Охарактеризовать его можно как воина, которому не по душе приказ, но даже тени мысли нет ослушаться. Проблемно, но решаемо. С Шисерн же довольно сложно. С одной стороны, она рада, с другой и напряжена немного. Но агрессии нет. Да вообще ни у кого нет агрессии в мою сторону. Опаска различного уровня, да, но ничего сверх этого. И многие это умело скрывают. Ждут моих ходов, наблюдают. Лучше всего ко мне относится Лилиана. Она, как упоминал выше, рада за Эрин, и ей немного грустно. Ни тени настороженности, ни напряженности, будто хороший знакомый вернулся, а не демон присоединился к завтраку. Задумчиво почесав рог, тяжело вздыхаю. Вот это сложнее всего. Это тебе не аниме или игра, где все отношения кристально ясны, а изменить их можно либо подравшись, выплеснув эмоции, либо сразившись плечом к плечу. В реальности все сложнее. Что могу сказать? Минимальные системные требования пройдены. Качаем репутацию дальше. Воплотив миску, протягиваю ее Лилиане. Да, не откажусь от завтрака. Если подытожить, выходит примерно так. Закончил я краткий пересказ событий. Отряд, конечно, не требовал этого, но я посчитал правильным уведомить их об изменениях. Меня не перебивали, молча цедя травяной аналог чая, но некое напряжение я все еще ощущал. Командор стало слабее, внезапно задал вопрос Стэн. На нем моментально скрестились чуть удивленные взгляды. Редко он говорит, зато по делу. В какой-то степени, так и есть, кивнув здоровяку, ловлю еще более непонимающий взгляд самой Эрин. Вся магическая поддержка, кроме самых примитивных всплесков, была на мне. Теперь от нее можете пока этого не ждать. Также теряется возможность улучшенных режимов взаимодействия. Остается только форсаж и, если постарается, слабый шикой. В который раз порадовался, что в отряде уже проводились подобные собрания и пояснять используемые термины не пришлось. Алистер так вообще чуть вздрогнул при упоминании шикая. Ему иногда снится в кошмарах башня и шала, иногда приходится вмешиваться, насильно выдергивая его из тени. На храмовников вообще чуть сложнее влиять, поэтому я и не заморачивался. Не маленький, переживет. Вместе с тем, я сам сейчас вполне боеспособная единица. Стиль, как ни странно, похож на Эрин. Скорость, прорыв, сверхблизкая дистанция. Нет, если надо, и роль классического мага потяну, но не так эффективно, как Мари. Мариган имя мое, почти машинально заметила ведьма. Кто будет осуществлять командование? Алистер, чуть успокоившийся и уже не держа меч в зоне досягаемости рук, задал правильный вопрос. Пока длится миссия по поимке Белого. Тьфу на тебя, Эрин. Бешеного клыка, у руля я. Затем, если кое-что не получится, снова Эрин. Алистер, Шесерон и Стэн кивнули, показывая, что услышали. Мариган чуть скривилась, но это так, больше для отыгрыша своей роли. Эрин нахмурилась, ей не понравился намек на мое исчезновение после Брессилианского леса. Осталось только решить пару вопросов, но это больше к вам, Алистер, Мариган. Оба названных переглянулись и сначала скептически осмотрели друг друга, затем меня. У меня проблемы, мой порог каким-то образом, несмотря на мои усилия, просачивается в реальность. Показываю пальцем в сторону, и некоторым членам отряда приходится чуть привстать, дабы поверх палаток увидеть, на что я указываю, на ебущихся хомячков. Похоть, вы сами ничего не заметили? Вот после этого вопроса многие и напряглись по-настоящему. Одно дело просто потакать паранойе, неплохо зная демона лично и не столь остро реагировать на его присутствие, другое дело, внезапно осознать, что на тебя как-то влияет этот самый демон. Зараза, чуть прикрыв глаза, выдыхает Алистер, на грани сознания, но после твоих слов, отчетливо чувствую, Дин, ничего, чуть покачала головой Шесерон, а вот это странно, чувствую, но очень слабо, я вообще думала, что это, неважно. Лилиана отвела взор слегка в сторону, а на лице проступил невидимый человеческому взору румянец. Так, нет, коротко ответил Стэн, как будто рубанул воздух мечом. Не действует на меня столь слабая ворожба, ведьма чуть заносчиво усмехнулась. Значит, слабо, это хорошо, но нужно убрать даже это. Я пытаюсь контролировать свою природу. Аура заперта и замкнута, воля не выходит за пределы тела. Тем не менее, чем-то я все равно вызываю это. Внезапно Лилиана словно загорелась пришедшей ей в голову идеей. Слегка прочистив горло, она затянула высокую ноту, постепенно снижая тональность, вплоть до полного исчезновения звука, попутно по-хитрому используя ки, что волнами начало расходится от нее. Предвосхищая наши вопросы, она начала первой. Малая песнь против Марокко. Действует в радиусе 20 метров от меня. Действие постоянно, и требует совсем крохи силы концентрации. Глушит все без разбору, поэтому в паре с иллюзионистом не используется. Да и слаба песнь сама по себе. Только отвод таких мелочей и пригодна. ХМ – очень полезная штука. Благодарю. Действительно. Аналогичный прием есть и у меня, но он сложен, затратен, да и вообще. Я все-таки неполноценный храмовник. Алистер неловко потер затылок. О, то есть этим и обуславливается наличие хоть каких-то мозгов в твоей голове? Ну, да. Мариган не могла промолчать. На самом деле, да. Кивнул серьезный Алистер, на что ведьма аж поперхнулась. Впервые на моей памяти щитник ее действительно уел. Всех храмовников церковь сажает на короткий поводок, лириум. Он усиливает способности в разы, выносливость на порядок, но в то же время вызывает привыкание и угнетение когнитивных функций. А вот и первый прокол Алистера. Не уверен, поняли ли остальные, но Лилиана и Эрин покосились на задумчивого серого стража с подозрением. И не мудрено употреблять в разговоре такие слова, вот так слету, не задумываясь. Это совсем не уровень обычного вояки, пусть даже и церковного. До этого Алистер себе не позволял так грубо нарушать маску беспечного и недалекого балбеса. Ладно, завязываем пока с балабольщиной. Солнце встало, значит, пора выходить. Кстати, чуть не забыл, как прошла встреча с оборотнем. Морриган оторвала взгляд от Алистера и явственно скривилась. Плохо. Искры разума не наблюдала я в звере этом. Нужны иные особи. Добро. Значит, порядок прежний. Морриган в воздух, Шисерон сканирует округу. К сожалению, сенсор из меня теперь еще хуже, чем прежде. Я пока не привык к реальности. Ах, да, Морри, не забудь про артефакты. Подъем, подъем, господа отморозки и рецидивисты. Нас ждет невырезанная пока еще фауна вокруг. И флора тоже, пробурчала Эрин, как и остальные, начавшая собирать свой баул, благо, она его почти не трогала. Верно, зато с нами ведьма, демон, бард, щитник, лучник и воин. Таким составом можно захватывать не самые малые замки. Мой энтузиазм пер из всех щелей. Мало того, что я в реальности, так еще и отряд более-менее хорошо принял демона в свои ряды, причем на место командира. Это же прекрасно. Насчет захвата, не теряй мысль. Мор не вечен, туманно заметила Мари. Не в Ферилдине. Мне эта страна дорога, как родина. Категорично отверг намек на идею Алистер, затягивая лямки на спине. Ну, в Орлие я неплохо ориентируюсь. Можно и в вольную марку. Вот вообще неожиданно встряла в разговор Лилиана. Церковница, мир, дружба, жвачка. Не, не слышала она это, наверное. Хотя в голосе и эмоциях веселье. Твинтер, орешок поддержит. Стэн произнес это так, что, не зная я его эмоций, подумал бы, что он всерьез. Оказывается, и он умеет шутить. По-своему, но умеет. Вот так, ведя непринужденный разговор, постепенно и незаметно стравливалось напряжение из воздуха. Моя фигура все еще нервирует многих, но это изменится. Битва плечом к плечу работает не только в аниме, хоть и не так эффективно. А жаль, отряд передвигался споро. Чем глубже в лес, тем выше и гуще кроны деревьев, а, следовательно, меньше подлеска. Хилых и слабых среди нас также не было, а потому скорость была на уровне между легким бегом и быстрым шагом. Шисерон скользила впереди, Морриган периодически оборачивалась вороном, поднимаясь до предела магического барьера. Остальные шли плотным строем. Эрин, Алистер, я, Лилиана и замыкал Стэн. Рыжий бард попыталась снова выйти впереди, мол, следопытствует она потихоньку, но против Шисерон ее навыки совсем не тянут, так что пусть играет роль поддержки. Карер, тьфу, ты, Морриган спланировала ко мне, перевоплощаясь в человека у земли, и то ли хотела что-то сказать, то ли еще по какой причине, каркнула она уже в образе ведьмы. Смотрелось это забавно. Чуть правее в метрах 300 бродит тройка оборотней. Осмысленно бродит, похоже на патруль. О, вот как, благодарю. Отряд, стоп, все ко мне. Подождав пару секунд, пока остальные соберутся, продолжаю, нам нужен живой язык. У кого есть нелетальные способы устранения? Кроме тебя, Мари. ПФ, да. Да не пародируй мне тут одного красноглазого с комплексом брата. Все равно приучу к сокращению имени. Я могу попробовать. Удар духа обычно используют против магов, но обычных людей чуть оглушает. Оборотнем точно не поздоровится. Алистер пожал плечами. Лилиана, прости, но нет. Если дать мне время, могу, конечно, снять наконечники со стрел и постараться вырубить. Но надеяться лучше не стоит, покачала она головой. Шисерон. Нет, да, Ирин и Стэна не спрашиваем, им бы только вырезать все вокруг. Эй, не очень натурально возмутилась Кусланд, пихнув меня локтем. Стэн промолчал, ладно, план таков, я и Мари создаем рунные ловушки парализации, остальные выманивают оборотни на них. Хотя нет, не так, Шисерон и Лилиана начинают обстрел, остальные их защищают. Как только хотя бы один вляпается в ловушку, режем остальных. Вопросы, может, сначала попробуем поговорить? Лилиана задала в принципе логичный вопрос, если припомнить наши рассуждения после лагеря долийцев. Верно, попробуем. Иду я один, после неудачи мгновенно отступаю к отряду, а дальше по плану. Если не поговорят со мной, они ни с кем на контакт не пойдут. План был принят, и мы приступили к реализации. Постоянно сверяясь с чутьем Шисерн, что смогла их почувствовать, стоило подойти чуть ближе, отряд выстроился в боевой порядок. Кивнув Эрин, я отправился навстречу оборотням, что шли почти перпендикулярно нашему курсу. Спустя минуту они изменили направление, побежав ко мне. На таком расстоянии я наконец смог вычленить их сигнатуры из мешанины вокруг. Мелькнув смутной тенью меж деревьев, оборотни вынырнули из зарослей папоротника прямо предо мной. Должен сказать, они внушали. Бегают на четырех лапах, но сейчас встали на задние. Больше двух с копейкой метров в высоту. Поджарые, лохматые, все трое непонятно коричневого цвета шкуры, с огромными когтями на вполне пятипалой лапе. Не скажу, что очень удобно, но инструментом с таким строением конечности пользоваться можно. Стой, чужак, ты на территории. РРР, демон, впереди стоящий показал наличие интеллекта и способности к коммуникации. Верно, и мне нужно поговорить с бешеным клыком. Ну, знаете, духовно-демонические дела и все такое. Небрежно махнув рукой, наблюдаю за реакцией. Честно, не думаю, что меня вот так прям проводит. Точнее, уверен в обратном. Нет, уходи, демон. Хозяйка не любит таких, как ты. Как и мы, РРРР. А вот это интересная информация. Не любит, значит, а волк, тем временем, угрожающе оскалился и выпустил когти. Нет, не уйду. Мне нужно к ней, поэтому ты меня не остановишь. Без дальнейших слов оборотень кинулся на меня и закономерно промазал. Я-то двигаюсь все равно быстрее, хотя здесь же не тень, мог оказаться и медленнее. Занятно, об этом не подумал, но хорошо, что даже пассивного влияния воли на тело хватает для выполнения мало связанных с физикой финтов. Скорость одна из этих вещей, только заметку о головотяпстве нужно поставить себе в укор, в следующий раз буду умнее. Тем временем, оба оборотня из-под танцовки вожака тоже кинулись в атаку. Пропустив слева одного, пинком в челюсть откидываю другого. Я не бил в полную силу, но чувствую, что и без воли смогу проломить им череп. Клыки весело лязгнули, а я дал стрекача в направлении отряда. Естественно, все трое увязались за мной, только ушибленный слегка отставал. Для того, чтобы они раньше времени не учуяли отряд, на бегу кидаю назад слабый огненный шар. Огонь смог лишь чуть опалить их шкуры, но вот злобы добавил что надо. Они даже бежать стали быстрее. Итак, перепрыгиваю поваленное бревно, мимо кустиков и изящно огибаю обе рунных ловушки, чьи контуры почти не видны под слоем травы. Бежавший сразу за мной вожак моментально вляпался и замер, охваченный кольцами света. Второй проявил чудеса ловкости и смог извернуться, на животном чутье миновав опасный участок, и моментально поймал мордой стрелу от Шисерн. Подранок же вылетел на поляну секундой позже, благополучно сначала обернувшись ледяной статуей, а затем и стрела от Лилианы расколола морду напополам, и треснул мирно пополам. Тьфу, вьетнамские флешбики преследуют. Отлично сработано. Морриган, держи его в параличе, я попробую понять, где их прародитель. Нахождение в реальности несколько притупляет мою чувствительность, это еще мягко сказано. Но если у оборотней есть связь с потусторонним существом, не ощутить этого я не смогу. Подойдя к сильному и гордому зверю, что сейчас был просто в неимоверном бешенстве, прикладываю руки к его голове. Познание. Так, это не то. Это вообще его мысли. Оказывается, он думает больше образами, чем речью, что характерно для низших форм жизни. А, нашел. Действительно есть связь, да еще и какая. Далеко до одержимости, но вот на контракты Кира тянет вполне. Она тянет из него ненависть и ярость, попутно с частью жизненных сил и ки, точнее не так, тянет жизнь и выносливость, цепляя за собой ярость и гнев. Видимо, чисто эмоциями дух оперировать не может, и таким макаром высасывает одно через другое. Отдаю должное, изящный ход, а самому оборотню почти все равно, так как энергии одного и второго у него до жопы, если сравнивать с обычными крестьянами. Где-то чуть не дотягивает до уровня бойца второй ступени мастерства, только контроля нет от слова вообще. Интересные зверушки выходят. О, связь дрогнула. Меня учуяли. Пробуем выйти на контакт. Нет, разрыв соединения. То ли не хотят общаться, то ли намерений не поняли. Ладно, это не столь важно сейчас. Более интересно мне теперь тушка волкообразной твари. ХМ. О, как, а так можно было? Михаил, Михаил, сила тебя подери. Очнись. Голос Арин прорвался сквозь размышления, возвращая на землю. Чего кричишь? Я только на минуту отвлекся. Тут такой интересный экземпляр. Поневоле облизываюсь. Лилиана, заметившая это, чуть побледнела. Что это с ней? А-а, демон занудства снова здесь. Ты уже полчаса пялишься на этот комок шерсти. Эрин, кипя праведным гневом, слегка врезала мне кулаком под ребра, на что я просто потираю ушибленное место. Ушибленное, я теперь могу чувствовать боль, значит, имитация тела стала телом, хотя логично. Реальность либо отвергает навязанное тенью, либо стремится сделать частью себя. Эта теория у меня уже довольно давно вызревала в голове. Или здесь виновата детализация образа, а как насчет второго, который я в последнее время почти не использовал. Михаил, блять, не уплывай снова. На этот раз прилетел весьма ощутимый подзатыльник. Ауч. Прости, виновата потупилась мгновенно остывшая Эрин. Да, ладно, действительно, виноват. Не место и не время сейчас, чуть приобняв доверчиво прижавшуюся к Усланд, слышу край муха. А я думал, что меня уже не удивить. Зря. Хрупкая девушка, избивающая несопротивляющегося демона похоти, который залип в каких-то исследованиях. Мне одному кажется, что здесь что-то не так, риторически вопросил Алистер, сидящий на том самом поваленном бревне. Ни одному, согласилась с ним Мари. Затем, видимо, поняла, что поддержала Алистера, ужаснулась и отвернулась. Смешно. Ладно, закончим пока, секунду подумав, классической маг-стрелой в голову убиваю оборотня. В отличие от не пойми чего Эрин, хотя я так тоже могу, внешних повреждений намного меньше, зато аура и энергетические каналы в месте попадания превращаются в хлам. Повернувшись к отряду, не замечаю ни одного осуждающего взгляда. Ну да, это я могу колебаться, зная, что оборотни по одному из сценариев игры превращаются в людей. И, соответственно, сейчас я убил почти невинного человека. Хотя он был довольно силен, ходил в патрулях, вполне мог задрать не один десяток разумных. А, плевать, мне с ним возиться сейчас не досуг. Итак, могу обрадовать, наши подозрения верны. У них есть вожак, то ли полноценно одержимый, то ли сам дух-демон в тушке волка. Именно он ответственен за проявление разума у оборотней, точнее, он просто высасывает их ярость. Зачем, неизвестно. Может, таким образом становится сильнее, может, альтруизм, может, в целях улучшения своих боевых единиц, пинаю мохнатый труп. Ясно, а где он ты не выяснил, Ирин задумчиво приложила палец к уголку рта, только направление смог понять, в середине леса, в самом сердце. Наши опасения и теории подтвердились. Блядство, заключил щитник морщись. Остальной отряд был согласен с этим замечанием. Даже обычно спокойный шестерный Стэн. Глава 32 Чищоба. Знаешь, Морриган, может, тебе лучше пока поберечь ману, вместо атакующих заклинаний использовать проклятия какие-нибудь, задумчиво рассуждал я, продолжая слегка пинать замороженно разрубленный труп оборотня. Эф, и зачем мне это делать, если врагов всех наступающих умерщвляют сразу после появления? Мари сложила руки на груди. Ас, зачем тогда заморозила и меня заодно? Морщись и шипя, Алистер терпел наложение припарки на обожженную холодом левую руку. Щит, покрытый инеем, лежал рядом и грозил оттаивать еще с десяток минут. Он выскочил внезапно, слегка отводя взгляд в сторону, ответила ведьма. Я чувствовал, что ей немного стыдно за дружественный огонь, но показать этого она не может, хотя капля злорадства также присутствовала, как и благодарность. Ох, сложная она девушка. Ситуация была смешной, но с нехорошими выводами. С момента воплощения прошли сутки. Отряд топает по лесу к его сердцу, по дороге отбиваясь от наседающих оборотней. С каждым пройденным километром все сильнее. Не то чтобы только они нас беспокоили, хватает и остальной фауны. Пока что это лишь немного мутировавшие обычные лесные обитатели. Волки с шипами, саблезубые кролики, хомяки шестипалые. Ничего необычного. Краем сенсорики засекал и похожих на демонов обитателей, что притаились в деревьях, но решил отряд вести без ненужных знакомств. Буквально минут 10 назад сначала Шесерон, затем и я почувствовали охотничью партию волкообразных, что шли не из центра, а по нашему следу. Встретили твари как подобает. Боевым строем, стрелами и магией, перемололи пяток на подходе, затем в дело вступили наши ближники. Алистер посередине, Стэн с правого края, Эрин с левого. Безрогий Кунари разрубил двоих, щитник только одного, но с полминуты сдерживал одновременно троих. Кусланд покрошила свою пару, а затем и парочку фрагов с центра украла. Все было бы хорошо и прекрасно, если бы троица самых хитрых не обогнула нас по краю, прячась в подлеске, и не напала на беззащитных девушек. Шисеран среагировала первой, моментально, выбросив лук в сторону и схватившись за тонкие мечи, отрубила передние хваталки у первого куска меха. Лилиана чуть задержалась, но, показав хорошую растяжку, засандалила ногой в челюсть супостату. Кто действительно дал маху, так это Морриган. В момент неожиданного броска подкравшихся оборотней, она была на середине каста. Соответственно, магия прервалась, и ей хватило силы и скорости лишь отпрыгнуть в сторону. Сделала она это не глядя, чуть ли не спиной вперед, успев развернуться к твари лицом, так что и приземлилась неудачно, встретив корень дерева спиной. Воздух выбило начисто, и ведьма замерла. Всего на секунду, но для броска зверю большего и не нужно. Итак, картина. Ведьма на земле, вздохнуть не может, посох застрял, воткнувшись навершием в переплетение ветвей, оборотень уже в воздухе, тянется когтями вспороть живот милой девушки из диких земель Коркари. Я-то знаю, что она не беззащитна, на ней висит стандартный щит мага, что отклоняет быстролетящие предметы. Хоть для такой массивной цели он и почти бесполезен, но благодаря нечеловеческой реакции, Марри хватит дарованной лишней половины секунды для простого переката в сторону, с последующим уничтожением супостата. К тому же, артефакт пирсинг не пробит с одного удара никак, так что ничего ей не грозило. И даже если бы произошел полноценный контакт, тело Морриган намного прочнее обычного человеческого, и отделалась бы она лишь царапинами. Да, глубокими, но не опасными. Это знал я, но не Алистер. Щитник как раз повернулся на боевой выкрик Лилианы и, не раздумывая, применил на пределе сил рывок. Необычный прыжок или резкий бег в сторону цели, а воинский навык, за мгновение преодолев разделяющее его с ведьмой расстояние, впечатываясь щитом в оборотня и вместе с ним улетая в сторону кустов. Морриган так и не поняла, что промелькнуло перед глазами, но задумываться о вселенском бытии не стала, накрыв конусом холода злополучные кусты. Магичила она под эмоциями, с первым вдохом после удара, без посоха, следовательно, перестраховывалась. Короче говоря, от души вложила маны. Замерзла все. Кусты, трава, земля, дерево, оборотень и Алистер. Точнее, кусок Алистера, так как он успел закрыться щитом, подчиняясь инстинктам. Впору его в джедаи записывать с такой боевой чуйкой. Да и стоял он дальше всего от ведьмы, поэтому пострадала только нога, не попавшая под прямую атаку, и рука, державшая щит. Нижняя конечность отделалась лишь легким обморожением, а вот верхняя. Скажем так, щит мы потеряли. От резкого перепада температур, он пошел трещинами. Доспех же достойно выдержал, а вот плоть поймала холодный ожог, который лечил сначала я, затем Эрин, накладывая припарку. Вывод, несмотря на некоторые совместные схватки, ведьма не умеет действовать с кем-то в паре. Ярко выраженная одиночка. У нее не возникло ни тени мысли, что это мог быть союзник, или она бьет по непросматриваемой области, а значит рискует задеть своих. Ноль. Ее ударили, попытались, она жахнула в ответ. Плевать на остальное. Неприятная картина. И, судя по эмоциям ведьмы, она отдаленно это понимает. Что ж, уже хорошо. Где был я в это время? Так группа, обошедшая с фланга, была не одна. Только из-за количества организмов полуслепой я смог уловить лишь одну из них. Прикончил семерку тварей преимущественно магией, надо же тренироваться. Огнишар в центр атакующего клина зверей, минус 3, молния в ошарашенно мотающего головой после взрыва, еще минус 1, каменный кулак в ближайшего, почти добравшегося до комиссарского тела, минус 1, итого 5. Последнюю парочку накрыл шквалом молний, уж больно удачно встали. Последнее заклинание не понравилось больше всего. Жрет у меня много маны, результат не так эффективен. Хотя эффектен, это да. Палпатин одобряет. Теперь его только на выброс. Жаль, заключил печальный Алистер. На самом деле, не так чтобы сильно жаль, щит-то был обычным, качественным, но даже не зачарованным. Эх, не обредил я отряд еще в легендарке. Дай-ка посмотрю, внезапно пришла в голову идея. Если я ограниченно могу влиять на реальность, то что могу сделать с предметом этой самой реальности? Здесь начать стоит чуть с другого. Все время после присоединения к отряду в телесном, так сказать, виде, я потратил на эксперименты, в попытках понять, что изменилось. А то, что эти изменения были, чувствуется и видно невооруженным взглядом. К примеру, только с помощью отсчета куклы из домена, был вычислен нехилый такой отток сил, точнее, нехилый для обычного демона. В привычном для меня понимании, нахождение и действия в реальности не требуют вложения сил, подобно снам в тени. Там приходится сопротивляться воздействию законов сна и подсознания его архитекторов. Именно поэтому на заре карьеры я вообще ничего не мог сделать, а в дальнейшем лишь лавировал меж лазеек, а не шел напролом. Так вот, реальность этого не требовала. Взамен она будто выталкивает меня обратно в тень, и на сопротивление этому уходит примерно 800 ув в сутки. Не то чтобы много, как я уже говорил, но существенно для многих других нематериальных обитателей тени. Меня бы тоже это несколько смутило, если бы не Содом. Даже днем его доход перекрывает мои расходы в разы, а ночи и говорить не стоит. Кстати, это и раскрывает причину, почему демоны, вырвавшись из тени в реальность, начинают творить всякую дичь, несмотря на наличие разума. У некоторых вполне бы хватило мозгов затаиться и жрать людей не так громко, дабы храмовники не засекли. Только вот такой расход внутренний ув диктует иные правила. Редкие демоны, сумевшие зацепиться в материальных носителях, могут позволить себе вдумчивый подход, без постоянной гонки со временем, и то активным действием большая часть предпочитает выжидательную тактику, экономя энергию. Довольно ценные сведения, и это просто за сутки в реальности. Только этим дело не ограничивается, но остальное не так важно. Хотя, как сказать, на втором месте мое тело. Точнее, образ, воплощенный уже давно и постоянно подновляемый. Он теперь меняется, добавляются мелкие и незаметные для недемона детали, улучшается качественно. Внутренние органы, изначально выполнявшие лишь дань моей фантазии, а затем и якоря для воплощенных концепций, постепенно оживают. К примеру, ночью у меня запустилась на пару минут печень, а затем кишки. Пошла желчь. Пошла кислота в желудок и на секунду мне захотелось есть. Не энергетический голод или жажда разврата, к чему я уже привык, а обычный голод смертных. Это настолько меня ошарашило, что я просто завис. Благо, этого никто не видел, так как я, вопреки желанию Эрин, с ней не ночевал. Сначала она возмущалась, но мой молчаливый кивок в сторону подавленной Лилианы решил вопрос. Бард была действительно опечалена, и чем ближе подкрадывалась ночь, тем больший процент эмофона забивался нотками грусти. Видимо, она решила, что Эрин залезла к ней в постель лишь чтобы скрасить свое одиночество, а раз я в реальности, она больше не нужна. Пф, наивная. Так что Эрин отправилась доказывать ошибочность теории на свой счет, а я вздохнул чуть свободнее. Не поймите неправильно, я не отказываюсь от тройничка, но не сейчас. Вокруг, со мной, с Эрин, творится черт знает что, и лучше чуть перестраховаться, дабы потом не выдергивать волосы. Все равно пришлось во все глаза следить за рыжими, дабы не упустить момент, если с Эрин пойдет что-то не так. Благо, что ничего нового не произошло. Да, устроил я себе пытку на ровном месте. Ладно, на этом более-менее значимые новости закончились. Остальное, реально мелочи. Проверка магии, заклинаний, прямых воплощений и так далее. О, кстати, теперь концепции не работают от слова совсем. Точнее, только те из них, что направлены вовне моего тела, и вообще любого живого тела. Скорее всего, это связано со связью всех живых с тенью, уж простите за тавтологию. Зато заклинания показали себя отлично, ничего не изменилось. Да и не должно было, раз я учился у смертных магов, да и артефактами игрался. Возвращаясь к моей идее со щитом, я не могу просто воплотить новый крутой щит, так как фонить такая штука будет на километр, зато изменить уже существующие. Почему нет? Я уже делал нечто подобное, когда палатку Эрин модернизировал, но здесь немного другой размах. Оружие не терпит халтуры, и если оно расколется от первого же парированного удара, будет некрасиво. Так что попробуем. Познание. Для пущей концентрации, даже произношу это вслух, меня накрывает целым шквалом малопонятной информации, как полезной, так и не очень. Окончательно глохну и слепну, так как приходится концентрироваться на неживом предмете без связи с тенью, сознание чуть не смывает напором реальности. Усилием воли и воли начинаю фильтровать ненужное, стараясь вычленить главное. Вот, вижу разрыв структуры, трещины, иные повреждения. Блин, тяжело. Ил, Михаил. Встревоженный голос Эрин выдергивает из небытия. Голова кружится. Что такое? Я занят. У тебя кровь из носа идет, ошарашенно заявляет она. Что? Провожу пальцем над губой и любуюсь на красную, чуть светящуюся жидкость. Это, что, за, хрень? с тобой все нормально?» Алистер тоже смотрит обеспокоенно. «Не так, как Ирин, и слава Силе, но все равно действительно беспокоится за меня. Приятно и показательно, но сейчас не до того. Да, просто тяжеловато. Не обращайте внимания. Кровь. Откуда кровь? Нет, ясен пень, она из тела, а в нем потому, что без нее образ получался вообще не жизнеспособным. Но почему она внезапно вытекла? Это не кровь смертных, что, по большому счету, лишь транспортное средство для различных микроэлементов и энергии. Для демонов и духов кровь буквально монеты жизни. И эти монеты внезапно взяли и самовольно вытекли. Немыслимо, нелогично. Судорожное сканирование и познание уже своего тела не выявило ничего нового или проблемного. Как будто все так, как и должно быть. Будто, как у смертного, повысилось давление крови из-за перерасхода мозгом микроэлементов в связи с активной нагрузкой на ионы, и, для предотвращения серьезных повреждений, лишняя кровь была стравлена через нос, как у смертного, но не как у демона. У нас физически нет процессов, ответственных за это. У демонов идет кровь только если он сам этого захочет, или ему кто-то врежет. Не понимаю. Еще один финт тела, стремящегося к реальному, но ведь это невозможно. Рога, глаза, когти и сотни других мелочей, что невозможны в материальном мире. Ага, как и кие у воинов, рога у кунари, лишняя пара ребер у эльфов и тому подобная хрень. Неужели мое тело действительно становится настолько реальным? Проблема в том, что у смертных эти части стыкуются между собой, а я, точнее образ, словно химера, сшитая из несвязанных меж собой кусков. Каким образом это все начнет работать вместе? Бред. Полный бред, но против фактов не попрешь. И что мне делать? Если отбросить варианты с паническими криками, остается лишь одно. Пока ничего. Как бы это ни было тупо, но в данный момент времени ни знания, ни обстановка не располагают к чему-либо другому. Ждем, наблюдаем, записываем. В крайнем случае, тикаем в тень, меняем образ. Я же его смогу сменить? Да, наверное. Михаил, Ирин взяла меня за руку, требовательно обеспокоенно заглядывая в глаза. «Да нормально все со мной, говорю же, просто не привык работать в реальности, отчасти ложь, но грузить рыжую не хочу, хватит одного паникующего меня». «Ладно, судя по всему, мне не поверили». «Ну, это было ожидаемо, ведь Ирин знает меня лучше всех, всех смертных, так как насчет куклы не могу ничего сказать. Как бы то ни было, держи, протягиваю Алистеру целый щит». Тот недоверчиво его осматривает, простукивает, даже обнюхивает, ао, но благодарно кивает, вешая на руку. После познания, точечное воплощение было не столь сложным. В буквальном смысле, я попросил материал вернуться в прошлое состояние. Это если ао очень сильно упростить. Только на этот кусок невыдающегося нечто, названного щитом, я потратил почти с 1500 уф, даже не пробуя использовать внешнюю ману. Кошмар, одним словом. Срочно встает вопрос качественной амуниции. Если даже наш танк, встречающий врагов первым, вынужден менять щит после одного сильного заклинания. Ладно, продолжаем путь. Махнув рукой в сторону сердца леса, я уже хотел продолжить речь, но меня перебил Стэн. Он молча подошел вплотную ко мне и, помолчав с пару секунд, высказался своим неизменно нейтральным тоном. Отряд большой, честно говоря, я его не понял, слишком уж он лаконичен временами. Слава Силе, что я не превратил всех в отряде водурманенных болванчиков, хотя мысли такие на заре становления демоном мелькали, из разряда тех теоретических планов, что никогда не увидит реализации в силу своей полной тупости. Поэтому удивленно понимающий вскрик «Ау», произнесенный Алистером, заставил меня сразу переключиться на него. Тот понял все без слов и развил пришедшую ему в голову мысль. «Стэн прав, нас слишком много». «В каком это смысле?» Слегка удивленно наклонив голову к плечу, уточнила Лилиана. С ней, кстати, после ночи с Ирин стало получше. Не сказать, что прямо чешуинно, но нормально. Как бы сказать, Алистер нахмурился, машинально потянувшись левой рукой к затылку. Зашипел от боли и, поморщившись, продолжил. Вот смотри, два лучника, щитник, двуручник, мечник прорыва. Он кивнул головой на Ирин и, по большому счету, два мага, все довольно высокой квалификации. Для большого отряда, штурмующего или играющего от обороны, нас мало, тактика не подходит. Для малых, наоборот, много. Вот и выходит, что для противников подобных оборотням, нам бы можно было либо разделиться на двое, либо вообще сменить тактику. На удивление, здравая мысль. Тьфу, все время забываю, что Алистер лишь прикидывается недалеким воякой. Уж слишком хорошо играет. Действительно, для одного нас мало, для другого много. И если резко набрать в численности пока не получается, придется. Хотя нет, стоп, это действительно правильная и своевременная мысль. Поочередно киваю Алистеру и стыну, что характерно, получаю ответные кивки. И я бы так и поступил, если бы не одно, но, там, показываю рукой вперед, завеса еще слабее, а магия буквально разлита в воздухе. Я точно смогу там ориентироваться, не блуждая кругами в тумане и пространственных вывертах. Точнее, я не знаю, как именно, но моей магической дури хватит тупо проломиться. Если отряд будет разделен, то сами понимаете, развожу руками в стороны. Следовательно, пока не минуем это препятствие, отряд будет один. Просто маги будут чуть аккуратнее, а лучники поэкономят стрелы. Есть вопросы? П.Ф. Морриган отвернулась. Не понравился намек на магов? Да, не, нормально. Алистер пожал плечами, натягивая личину простака балагура. В принципе, дальше пошло веселее. Шесерон и я налегли на сенсорику, поэтому внезапных атак и обходов больше не было. До привала на ночь мы встретили еще две охотничьи партии в голов 15 каждая, не считая залетных одиночек. Честно говоря, численность противников мне уже не нравится. В клане Затриана было от силы сотни полторы эльфов, а оборотней мы перебили уже чуть выше полусотни. Сколько нас ждет в сердце леса и в канонных руинах, даже предполагать не буду. Ясно одно, легкой прогулкой это не будет. Ночью костер разводить не стали, да и ужинали сухпаем. Впервые с момента образования отряда было выставлено дежурство, но не для поднятия тревоги при угрозе, с этим и чары вполне себе справляются, а для уничтожения залетных гостей без побудки остальных. Спрятаться мы смогли хорошо, но фауна Бреселиана вполне неплохо справляется с поиском добычи. В первой половине беспокойной ночи Алистер с Лилианой ликвидировали плотоядного кабана, рысь и тройку обычных, но слишком хорошо иммунных к магии волков. Вторая половина ночи также прошла весело. Что могу сказать, лес Бреселиан действительно жутко опасное место, в котором комфортно могут жить лишь долицы, и то, довольно большой кучкой, сторонясь центра леса. Утром отряд был хмур, недоволен, немного зол и слегка голоден, так как сухпай нормальной еды не заменит. В общем, полная боевая готовность, лучший настрой для битвы, что подтвердилось буквально через полчаса после начала марша. Впереди я засек обитателей тени в деревьях, и их роща была настолько неудобно расположена, что нам обойти ее было можно, но потеряли бы половину дня. Предлагаю прорваться с боем. Нас много, мы сильны, круче нас только яйца и Чак Норрис, высказался я, осматривая обычным зрением вполне безобидную на первый взгляд березовую рощу. Точнее не березовую, а похожую на нее. Да и елки мелькают с редкими дубами и вообще непонятными гигантскими лиственными деревьями. Короче, не силен я в этом во всем. Сойдемся на том, что это просто флора. А кто такой этот Чак? Лилиана любит сказания и легенды, поэтому поневоле заинтересовалась. Ведь кем еще может быть упоминаемый, если демон превозносит его выше себя? Очень крутой тип. Не хотел бы с ним встречаться в бою. Ему конкуренцию может составить только Терминатор, и то от модели Т-800 и выше. Произношу это с серьезным лицом. Ну, а что еще я мог ответить? А-а-а, слегка потерянно протянула Лилиана, но ее перебила Эрин, знавшая мои приколы. Научилась иногда пропускать мимо ушей бред, что я иногда говорю. Засранка. В принципе, можно и прорваться. Как раз будет репетиция и к бою с бешеным клыком. Сомневаюсь, что нас там встретят более дружелюбно. Тогда решено. Алистер, это одержимые деревья, не помню, как называются. Сильваны, подсказала Шесерон, поправляя выпавший локон золотистых волос. Точно, спасибо. Поэтому их вполне можно расценивать как магов, и все приемы храмовников, по идее, должны работать. Задумчиво почесав рог, добавляю, и отчасти их магия похожа на хранителей долийцев. Тоже управление корнями, к примеру. Алистер пожал плечами и сказал, все равно, рубить древесину мечом та еще морока. Ладно, посмотрим, если что, их всегда можно заморозить, да, эф, фыркнула ведьма, только если вместе с тобой, чтоб наверняка, эй, народ, хватит вам уже, от недоразумения никто не застрахован, попыталась унять конфликт Эрин, она даже не извинилась, негодующе воскликнул щитник, за что, за то, что ты не вовремя встал на пути моим, сам виноват. Сложив руки на груди, ехидно отбрила ведьма. Вот, видите, она даже не отрицает. В глубине души, она сожалеет об этом, знаю, как демон. Поймав на себе скептический взгляд Алистера и иронично надменный Морриган, добавляю, очень глубоко в душе, очень. Ладно, бастард тяжело вздохнул и перехватил щит поудобнее. Пошли, что ли? Ну, мы и пошли. А пройдя буквально метров 10, нарвались на активного Сильвана, что вопреки всем знаниям, не сидел в земле как порядочный представитель деревянных, а вполне себе прогуливался. Выглядел он похоже на игровую интерпретацию, только намного внушительнее. Ростом метров 4, метровый в диаметре ствол, ноги корни, руки бревна и крона ветвей на башке и спине. Заметив нас, он развернулся к нам лицом и, утробно взревев, зашагался вполне отчетливым намерением раздавить. Дружелюбный, успел коротко выдать Алистер, и бросился вперед с щитом наперевес. В следующий миг Сильван воткнул руки в землю, и нашего танка обхватила клетка корней. Бля-я-я, глушите его магией. Ирин рывком сократила расстояние с Алистером, попытавшись его освободить. Стэн наоборот, кинулся к врагу и могучим ударом почти перебил правую руку гиганту. Сильван снова гневно затрубил, не то от ярости, не то от боли. Две стрелы почти синхронно вошли в открытый рот и светящийся провал глаза, но великан, казалось, этого даже не заметил. Стэн, в сторону. Морри, печать паралича. Кунари дисциплинированно отпрыгнул, попутно парируя по касательной удар пинок Сильвана. Морриган, что-то злобно бубня, наложила печать, и дерево-гуманоид покрылось кольцами белого света. Он слишком большой, долго не продержится. Крикнув это, ведьма стала колдовать нечто атакующее. В этот же момент Рин наконец удалось вызволить Алистера и, помня мой окрик, отступить назад. Недобро сощурившись, я кидаю огненный шар, перекоченный маной. Тихий свист короткого полета и комета из спрессованного огня со шлейфом дыма финиширует с громким взрывом и вспышкой света. Во все стороны брызнули щепки, а Сильван вспыхнул как хорошо политый бензином костер. Уже явственно болезненный рев показал, насколько это не понравилось твари. Тот дико заметался на месте, стараясь сбить языки огня, но подскочившая троица мечников споро подрубила ноги гиганта, роняя и добивая его на земле. Фух, это было чуть-чуть тяжеловато. Ирин вытерла сажу с лица, все-таки добивали они уже тлевший ствол. И его друзья уже идут к нам, заметил Алистер, перехватывая поудобнее меч. Может, это была не такая уж и хорошая идея, пробиться сквозь рощу, несколько нервно высказалась рядом стоящая Лилиана, смотря на тройку оживших сильванов, чуть поменьше ростом, чем тот, которого только что зарубили. Поздно сомневаться, вот сейчас я согласен с Морриган. Каждый ближник берет по дереву. Лучники, стрелять только навыками, чем больше ки, тем лучше. Морриган, используя огонь, коротко рубанув в сторону, налаживаю связь с Эрин. Сработаннее поры, чем мы с ней, почти не найти. Сама разберусь, не дура, не смогла смолчать ведьма, вешая проклятие на одного из подходящих к нам врагов. Тот явственно замедлился и отстал от пары собратьев. Больше не отвлекаясь, я стал наблюдать за остальными, выгадывая момент для атаки. Вот Стэн сближается со своим противником и играючи уходит в сторону от взмаха руки ветви. В следующий миг его меч оставляет глубокую зарубку на ноге гиганта. Вот Алистер принимает вскользь удар самого низкого из гигантов, но и самого толстого. Меч, окутавшись чуть видимой голубоватой пленкой, пробует пробить колющим выпадом грудь Сильвана. Не выходит, но сам гигант отшатывается назад, а я замечаю, что его духовная структура довольно сильно повреждена в месте удара, и даже визуально видно начавшиеся процессы стремительного гниения. Алистер тоже понял результативность атаки и, торжествующе ухмыльнувшись, продолжил с еще большим энтузиазмом. Ирин справлялась и без моей помощи, вертясь ужом в ногах у дендроида недоделанного, не давая попасть по себе, а сама вполне уверенно глубоко прорезывала крепкую древесину. Каменный кулак срывается с моих рук и бьет Сильвана в грудь, вызвав глухой стук-стон, опрокидывая на спину. Ирин не составила труда подскочить к голове и воткнуть в нее меч по рукоять. Противнику же Алистера захотелось повторить подвиг своего собрата, и он воткнул руки в рыхлую землю, но Лилиана ждала этого, поэтому горящая от избытка энергии стрела моментально отвлекла того от попыток захватить корнями щитника, воткнувшись в голову Сильвана. Алистер тоже не сплоховал, и сильным ударом щита подбил ногу гиганту, заставив и так вопившего от боли, рухнуть. Добить на земле уже не составит проблем. Мимо меня проносится огненный шар, и в последнего противника попадает маломощный сгусток пламени, не столько взрываясь, сколько поджигая. Стэн воспользовался отвлечением внимания противника, мощно полыхнув ки. Его меч перерубил ноги Сильвану и, не останавливаясь, Кунари прокрутился вокруг своей оси, добивая нисходящим ударом в голову противника. Победа! Еще враги на подходе, громко оповестило всех Шисерн, что отслеживало ситуацию, не видя нужды вмешиваться. И действительно, пара Сильванов подходила с востока. Вперед, не тормозим. Наша задача пересечь рощу, а не вырезать все живое. Вперед, вперед. Отряд и побежал, а дальнейшее превратилось в конвейер. Одиночные противники нам стали вообще не страшны, их убивали за считанные секунды. Лучники или мы с Марри отвлекали древесных гигантов от любой магической атаки, пока до них не добегут ближники, а те, в свою очередь, почти мгновенно подрубали ноги бревна в районе коленей, роняя сильванов. На земле те жили исключительно недолго. Голова, даже у таких одержимых духами деревьев, все еще была критически уязвимым местом. Проблемы возникали, когда таких противников выходило больше 2-3. Один раз в тюрьму Корней смогли поймать одновременно и Стена, и Алистера, в связи с чем мне пришлось магичить активнее, а второй раз Арин потеряла равновесие от сотрясающего топота одного из гигантов, и не смогла увернуться от могучего удара другого, воспарив над землей. Честно сказать, я немного струхнул, поэтому ударившего проморозило насквозь хваткой зимы, а второй раскололся от оглушительно грохнувшей молнии, за что получил странный взгляд Морриган, но мне было не до того. «Ты как?» — подскочил я к поднимающейся Эрин, та лишь отмахнулась от меня рукой, но я уже чувствовал, что с ней все в порядке. Она девушка крепкая, и выражение сильное, но легкое, это про нее. «В норме», — коротко бросила Кусланд и сорвалась в сторону последнего противника, которого нарезали на топливо к костру Алистер со Стыном. «Беспокоишься, демон?» — спросила Морриган. Чуть прищурившись, молча смотрю на нее с холодной маской на лице вместо постоянной ухмылки. Она лишь дернула уголком рта и отвернулась. «Зарин, я уничтожу любого, произношу это так, чтобы не казалось угрозой, лишь фактом. По закаменевшей спине ведьмы понимаю, что не особо в этом преуспел, но и отвечать мне не стали, двинувшись вперед. Лилиана, молчаливо наблюдавшая за этой сценой, ободряюще улыбнулась и, кивнув головой, направилась за Мари. Что-то я погорячился. Солнце двигалось к закату, поэтому все острее вставал вопрос с местом на ночлег. Роща Сильванов осталась позади, но менее беспокойным лес вокруг не стал. Редкие двойки оборотней, звери и даже хищные растения не давали расслабиться. В который раз замечаю, насколько наш отряд превосходит обычных вояк практически по всем аспектам. Они воюют почти третьи сутки подряд, спят в полглаза и то полночи, днем урабатывают противников, которые порвут взвод солдат, при этом частенько не зарабатывая даже царапин. Редкие травмы и легкие ранения скорее исключение из правил, и возникают либо по глупости, либо в совсем уж тяжких ситуациях. Самое главное, на мой взгляд, в чем достоинство этой сборной солянки, которой еще предстоит стать настоящим монолитным отрядом, это психологическая стойкость с потрясающей выносливостью. Одно дело – убивать чудовищ, другое дело – убивать их весь день. Сегодня не было ни одного часа марша без стычек. Обычных людей это истощит на раз-два, они же просто злы. Пожалуй, тяжелее всего сейчас приходится Лилиане. Она не привыкла к столь затяжным столкновениям. Молниеносные городские стычки, а также схватки лживых улыбок и ядовито-сладких слов обмана. Вот где была ее прошлая война. Но в силу природных хороших данных, общей натренированности и в целом несколько ленивой тактики боя, заключавшейся в поддержке наших мечников, она держалась молодцом. Признаки глубокой усталости были уже заметны, но, думаю, за ночь это можно исправить. Остальные же, серые стражи изменены и улучшены в сторону аномальной выносливости, дабы бить не знающих усталости порождений тьмы. Кунари от природы одарены сверх всякой меры, по сравнению с обычным человеком. Шисерн не привыкать, она вовсе, кажется, отдыхает после походов по селам и мощеным дорогам, к тому же, она тоже серый страж. Морриган отчасти дракон, если припомнить каноны мои исследования ее тушки, к тому же, не просто маг, а маг-оборотень, контроль организма у нее на высоком уровне. Не уверен, что физическая усталость вообще применима к ней. Эрин, если отбросить сложности, то ее организм, вследствие моих стараний и ее тренировок, способен заткнуть Кунари по силе при нужде, ведьму по выносливости, эльфийку по ловкости. К ней лучше всего применим термин «терминатор в юбке», хоть юбку она и носит редко. И вот вроде всем хороша эта группа боевиков, и составом, и навыками, и возможностями, но есть одно большое «но». Из груди непроизвольно вырывается тяжелый выдох. Они слабы. Да, как это парадоксально не звучит, особенно на фоне подведения итогов выше с частичными восхвалениями, они объективно слабы. Все познаются в сравнении. К тому же, в зависимости от цели можно строить градацию возможностей. Я один их всех перебью. Конечно, если учитывать, что я пойду против Эрин, что невозможно в принципе, а также Морриган сможет конкретно так мне поднасрать, особенно в паре с Алистером, но факта это не изменит. Вся их группа не сможет справиться с противником одного со мною Грейда, так сказать. Случайности, конечно, бывают, плюс удачу недооценивать не стоит, но это не поможет. Итак, группа слаба. Они могут хорошо смотреться на фоне обычных солдат и средних наемников, даже некие элитные части оставляя позади, но по-настоящему могущественные враги им не по зубам. Это особенно видно сейчас, когда четыре Сильвана, вместе с парочкой залетных оборотней, едва не порвали отряд на части. Алистеру чуть не оторвали руку, помяли доспех стыну, парочка царапин у Эрин, да всех в той или иной мере покоцали. Несерьезно, лишь Алистер снова пошел ко мне на прием, с последующей чудодейственной припаркой. Кстати говоря, не помню, говорил или нет, но припарки реально классная штука. Никакого заражения крови, противовоспалительный эффект, ускорение регенерации до заоблачных величин. Но серьезные повреждения должен обрабатывать лекарь, так как не всегда простая регенерация справится и сделает все как надо. Немного отвлекся, ну да ладно, я не садист, и уж тем более мне не доставляет радости чужая боль, что странно для демона, да, но таков уж я, и меняться не собираюсь. Поэтому мне противно и мерзко наблюдать за ранениями той же Лилианы, не говоря уже об Эрин. Только вот в чем вся соль, если я буду раскидывать на всем пути противников, то как они сами смогут стать сильнее и лучше? Ведь можно придумать кучу различных сценариев, когда моя помощь будет либо невозможна, либо противник заткнет за пояс и меня самого. Ведь я далеко не самый большой лягух в болоте. Прошло трое суток, а отряд уже более-менее почувствовал плечо товарища. Их, точнее наша, сработанность растет на глазах, но чем больше я смотрю на них, тем лучше понимаю, что без активной помощи с моей стороны, боевой потенциал будут далек от нужного мне. Насколько будет опаснее Стэн, если к его силе Кунари присовокупить ловкость и эластичность связок эльфов, и так почти со всеми. Достаточно посмотреть на Эрин, чтобы сделать выводы, к которым, кстати, пришел не я один. Уж слишком задумчивые взгляды кидают на нее и меня Лилиана и Морриган. Остальным пока хватает и своего, особенно серым стражам. Стэн хоть и выглядит на ура, но, по большому счету, еще не до конца восстановился после более чем двухнедельной голодовки. Естественно, это не мешает разматывать ему противников своей шпалой, по недоразумению называемой мечом. А вот у пары девушек нет-нет, да мелькают такие мысли в головах. С Морриган все понятно, она ищет силы, присматриваясь к любым источникам. С Лилианой все несколько сложнее. Похоже, изначально небольшое увлечение Эрин у нее прогрессирует с каждым днем, семимильными шагами, и это на фоне того, что она прекрасно видит, как с тяжелой одышкой марширует в конце дня лишь она одна. Плюс, не до конца исчезнувшие опасения стать третьей лишней, плюс я на себе ловил несколько раз ее жаркие взгляды, плюс хрен пойми, что у нее вообще в голове творится, ибо зарекся психопрофили на нее составлять. Отряд, стоп, привал и готовимся к ночевке. Моя команда была встречена с вялым энтузиазмом, и небольшая поляна меж гигантских деревьев стала быстро приводиться в порядок, жаль только ручья поблизости так и не было найдено, поэтому будем использовать магию и запасы. Морриган молча скинула баул, а Стэн сначала стал устанавливать ее палатку вперед своей, пока сама ведьма не пошла по периметру стоянки, ставя барьеры, сигналки и ловушки. Алистер угрюмо занялся кошеварением, благо, что сегодня мне пришла в голову мысль о своей тупости. Зачем костер, если можно подходящий камень раскалить магией и готовить на нем, а запах поймать барьером? С барьером как раз больше всего мороки и получилось, но, в конце концов, плюнув, я стал помогать прямым воплощением, что несколько портило мою маскировку, но не критично. «Горячая еда – это прекрасно», – философски высказалась через полчаса Лилиана, присев в центре лагеря, вытянув ноги. «Эх, а горячая ванна – это вообще мечта. С маслами и травами. Ага, и послушницами церкви, готовыми помочь усталому вояке», – прикрыв глаза, согласился Алистер. Лилиана слегка заинтересованно перевела на него взор. «Почему именно послушницы? Мы, знаешь ли, таким не занимаемся», – она насмешливо фыркнула. «Хотя мечтать тебе это не помешает, верно?» «Не помешает», – согласился Алистер, облизывая ложку. «Но и с «не занимаемся» ты несколько не права. Да неужели?» – уже настороженно уточнила Барт. «Ага», – кивнул Щитник. «Храмовник под Лириумом, и особенно после, это довольно странный человек. Поэтому некоторые, назовем это услугами, церковь была вынуждена предоставлять лучшим и сильнейшим своим воинам, соответственно, и самым неадекватным, дабы не ронять репутацию церкви в глазах простого люда, не вынося это из-за своих стен. Вот поэтому купальни с прислужницами вполне. Ахахаха. Монолог серьезного Алистера, под аккомпанемент все больше раскрывающихся от удивления глаз Лилианы и слегка приоткрытого рта, прервал буквально гомерический хохот ведьмы. Вот это подробности. Ахахаха. Оказывается, в церкви не такие уж и скромницы, как можно подумать, лишь лицемеры, что не новость. Но все-таки, ахахаха, ведьма согнулась в три погибели от смеха, у нее даже слезы из глаз выступили. Лилиана все еще не могла отойти от шока. «Подожди, подожди, ты же меня разыгрываешь?» «Да, этого не может быть». Лилиана наткнулась на усмешку Алистера и его пожатие плечами в стиле «не хочешь, не верь». «Да как такое вообще допустили? А что тебя удивляет?» В диалог вступила Эрин. «Если с храмовниками все настолько плохо, как рассказывает Алистер, а ему не верить нам нет причин, то это логично. Действительно, когда затаенные желания постоянно подавлены и периодически нет возможности спускать пар, даже самый слабый демон сможет вытащить их наружу и использовать. С защитой храмовников все несколько сложнее, но и они тоже люди. А если Лириум выступает как сильный стимулятор, то половое влечение также подскакивает после применения. Добавим убитость критического мышления у некоторых из заядлых пользователей, и вуаля, образ сверкающих защитников простого народа может быть запятнан некоторыми не самыми чистыми подвигами. И как я сам раньше до этого не додумался, слегка удрученно качаю рогатой головой. Вот-вот, а послушнице обет целомудренности не приносит. Тебе ли не знать этого? Алистер добил Барда, указывая на нее ложкой. Казалось, у нее сломалась картина мира. Я думала, это специально введено для свободы выбора послушниц перед окончательным избранием пути служения Создателю, убито молвила Лилиана. Она же не может быть настолько наивной. Да, она вроде эрлисианский бард, шпион, убийца и так далее. Но, глядя на ее потухший взгляд и повисшие по бокам руки, я понимаю, что чего-то не понимаю. Даже если Вера застила глаза, то почему она настолько сильно на это прореагировала? Вон, даже Алистер, глядя на нее, начал жалеть о том, что открыл рот. В эмоциях Барда был полноценный шторм. Может, я чего-то не знаю, я точно неправильный демон похоти, так как и этой ночью тоже не устраивал разврат. Ирин пообещала самолично прибить меня, если посмею продинамить ее и завтра. Честно, соврал, что завтра уж точно. На самом деле, нифига не точно. С каждой минутой всплывают все новые данные и вопросы, связанные с нынешним существованием. Нужно наладить работу домена, согласовать с куклой меры по временной обороноспособности нашего предприятия, в связи с тем, что самая мощная боевая единица недоступна. Поскорее натренировать сенсорику, разобраться с собственными вывертами тела. И когда этим заниматься? Днем отряд передвигается и воюет, постоянно приходится отвлекаться. Ночью же любой разврат внесет колоссальную погрешность в собираемые данные, не говоря уже о том, что может послужить катализатором к странным и непрогнозируемым пока последствиям. Так что пускай одна рыжая доказывает ошибочность суждения об одиночестве другой рыжей. Тем более, что выяснилась не самая приятная вещь. У Ирин постоянно норовит развиться энергетическо-физический дефект. Весело, да, это выяснилось случайно, после ранения от Сильвана. Сама рана, как уже говорилось, пустяковая, скорее ссадина, но вот спустя час, во время планового осмотра, я с удивлением наткнулся на гибридные полуэнергетические клетки, которые трансформировались из нормальных клеток и начали бесконтрольно размножаться, теряя способность к апоптозу. У Эрин, мать его перемать, рак. Осложнено это тем, что в силу ее новой природы, У меня нет точного решения этой проблемы. Конечно же, прямым контролем и волей ничему плохому я дать развиться не дам. Но в чем корень проблемы? Нужно найти его поскорее. Единственная отправная точка – это ее переход на частично энергетическую форму существования, слияние материального тела и ауры. Но вот где они состыковались не так, если я не знаю ни одного подобного гибрида, нужны срочно эксперименты. А для этого стабильный и налаженный канал с тенью и доменом, позволяющий с легкостью скользить туда и обратно. Нужно время, нужна выпотрошенная память хозяйки леса и бусина с техниками древних эльфов. Нужно торопиться.